подкаст «Подкастерлер». Всем привет! Это пятый подкаст. У нас с Алматы целых трое гостей. Это Аршат, Берег, Яна. Всем привет. Я Яна. Очень приятно. Да, это. Вот. У меня был тяжелый день. Хриплый. А из Атырау нас представят? А с Атырау у нас Асылбек и Эдуард с очень мужественной аватаркой. Всем привет. Всем привет. Так, и у нас первая тема, наверное, не будем долго, да, ходить сразу. Раскачиваться. Да, раскачиваться, перейдем к первой теме. Это модельный бизнес в Алматы. Вот. Наверное. Аршат, как ты стал моделью? Берег, после тебя. Так, у нас Яна в этом деле профессионал, то, наверное, начнем с Яны. Яна, ты можешь представиться и рассказать что-нибудь. Всем привет. Как вы уже поняли, я Яна. Очень приятно. Что я могу сказать о модельном бизнесе в Казахстане? Все с ним плохо у нас. Я думаю, по понятным причинам, в принципе, у нас с любой сферой в Казахстане напряжно. С моделями проблемы какие-то еще? Начнем, да, конечно же, с модели. То есть у нас это не воспринимают как род деятельности, которым действительно можно заниматься, с помощью которого можно зарабатывать деньги. У нас это принимают, в принципе, как увлечение. Естественно, поэтому у девушек нет какого-то особого стремления расти, развиваться. У нас представительницы нашей страны, не все, но многие не любят ухаживать за собой, и я это замечала не единожды. Как человек, который... Что-то грустно все. Вот так у нас все печально. Как человек, который участвовал в конкурсах, я хочу сказать, что у нас по большей части это все денежные вопросы, то есть не ценят у нас именно человеческую красоту, не хотят ее развивать, не хотят выставлять девушек в лучшем свете, то есть это просто финансовый интерес. Позитивного что? Яна, а как насчет? Как насчет твоих побед? Как ты, значит, выиграла? Я не буду скрывать, не буду отрицать. Я получила титул «Мисс Интерконтиненталь Казахстан» благодаря своим связям. Связям? О, да. Блин, мы с тобой одновременно сказали. А я хотел пошутить, между прочим. Что за связь? Берег, у вас столько общего, уже я вижу. Не, ну, связям... Каким? Я надеюсь, в смысле... Нет, не всяким там беспорядочным. Но не половым связям, Миша, да, правильно? Нет, естественно. То есть директор моего модельного агентства очень такая хитрожопая, простите за мой сленг, дама. И она любит... Ты очень хитрожопыми связями, да? Да. Она любит посылать своих девочек на какие-либо международные конкурсы, и тут подвернулся шанс мне. Конечно, для меня это было, во-первых, шоком, во-вторых, какой-то приятной неожиданностью. Я решила сорваться, не глядя ни на родных, ни на близких. То есть я сказала, да, еду, нет вопросов. Но не все так легко, не все так лучезарно. Во-первых, слава богу, мне визу не дали в Германию, и я не полетела туда. Потому что за всем этим, конечно же, стоит бизнес этой дамочки. Ей обязательно нужно продавать девочек каким-нибудь богатым дяденькам. Это как же зовут в России этого знаменитого сутенера? Петя Листерман, да, кажется? Это казахстанский Петя Листерман, получается? Ну, пожалуй, да. Я думал, ты хотел сказать Меладзе. Нет. Мармеладзе он поет. А вот хотели как-то, я не знаю, дать, так сказать, попробовать богатым дяденькам и дальше на конкурс или отдать навсегда? Сначала конкурс, потом в качестве оплаты за то, что туда отправили, естественно, ложится под... Отработка за обучение. Да, именно. Если это можно так назвать, конечно. Вот, под, но... под немецких дяденек или под каких-то наших? Если бы! Нет, конечно же, под наших, под ее знакомых, под ее друзей. То есть, ну, это обязательная часть, и это не только в том агентстве, в котором я была. Это сплошь и рядом, на самом деле. И те модели, которые работают уже больше 5 лет, они с этим сталкиваются, и сталкиваются не один раз. То есть они один раз столкнулись, им хочется столкнуться еще раз, получается? Почему они повторяют это снова? Сталкиваются. Уже много-много лет. Вы заметьте, пожалуйста, да, то, что Яна как хорошо подметила, то, что вот если бы под немецких, да, то есть немецкие дети за счет хорошей киноиндустрии, они вот намного... Авторитетнее. Да, авторитетнее наших дядей. Потому что у нас нет такой киноиндустрии. Нет, здесь дело не только в киноиндустрии. Ну, я, конечно, я бы ни по тех бы не легла. Просто это... Хочу симпатичный бюргер, ну... Нет, меня немножечко не устраивает такой расклад. Как это? Залечь на дно, как... Брюки, да. Залечь на дно в брюки. Если честно, я вообще удивлен, что это все так, ну, достаточно откровенно человек так говорит. Да, и, кстати, вот. И причем так сразу, знаешь, сразу. Да. Вот, привет, я Яна, я бы не легла ни под немца, ни под казах. Я, если честно, ожидал чего-то такого, что да, благодаря там тренировкам мне удалось что-то там выиграть и так далее. А здесь так вот раз и так откровенно пол был. Это молодец, не тянуло время. Да, здорово, да. Сразу к фактам. Я не люблю обманывать, и многие девушки, которые у меня спрашивают про конкурсы красоты, я им сразу говорю, у тебя есть такое-то количество денег? Ну, кто как отвечает, то есть все по-разному. Без денег там делать нечего. Окей, что надо, какую сумму денег нужно, чтобы стать, допустим, мисс Интерконтиненталь? Без связи, просто с деньгами. Ох, насчет этих связей не знаю, но я знаю строго про мисс Казахстан, про этот конкурс, и я знаю, сколько стоит каждое место. Собственно... Третье, ладно, место. Третье, мне третье устроит. 30 тысяч долларов. 30 тысяч третье, второе, значит, 20 тысяч? Что за логика? Берег, в общем, я коплю деньги, и в следующем году вы узнаете имя нового мистер Казахстана. Мисс Аршат? Яна, ребят, Яна, я хотел спросить, а рентабельность, я имею в виду, есть ли смысл, то есть какие потом денежные какие-то, скажем, дивиденды, ну, что человек получает, да, с того, что станет, ну, например, Мисс Казахстан, да, допустим? Да, нет, хорошо, не первое место. Первое место, понятно, возможно, какой-то контракт с модельным агентством тот же самый, да, там и так далее. Ну, может быть, что-то там, не знаю, рекламировать что-то будет, там, в благотворительности участвовать. А предположим, человек занимает всего лишь третье место, да, девушка занимает третье место. Какой в этом смысл? Как бы... Зачем? В Инстаграме, ВКонтакте у меня будет написано «Мисс Топ-3 Казахстан». И станет плюс 5000 подписчиков новых. Да. Ну, нет, я имею в виду, ну, есть ли в этом смысл вот платить такие деньги? 30 тысяч это все-таки как бы... Это год образования. Не слабо? Даже 2 года образования за рубежом. Да? Нет, ребят, вы не понимаете, это столько ночей с правильными орешками. Это так надо выражать. Ну, чувак, я не знаю, мне кажется, на вас с Яной наймут киллеров после этого подкаста. Специальные киллеры. А ты тут поддакиваешь, говоришь, вот, да. Не, я считаю, что это, ну, такие вещи, это, знаешь, делаются для того, чтобы, ну, как бы для души. Вот 30 тысяч долларов отдал для души, зато ты знаешь, что ты вице-мисс. Не, вот Берег, смотри, я как раз вот поспорю. Что вот как раз, допустим, ты не для души, потому что ты же понимаешь, что ты купил этот титул, понимаешь? Что да, ты не на самом деле его заработал, а ты его купил. И как бы здесь даже я не вижу смысла вот Ну ладно, если потом, например, третье место... Если говорить про ситуацию, допустим, я смотрел передачу на тему «Мисс Вселенная». Вот есть такой большой конкурс, проводится в мире. И там практически каждый год выигрывает титул «Мисс Вселенная» какая-нибудь латиноамериканка или колумбийка. И начали эту тему разбирать. И реально все эти вещи проплачивают богатые бойфренды этих девушек. Ну, то есть им же надо козырнуть, да, что вот у них девушка или жена была мисс Вселенной. Но они, правда, там вот так получается интересно, что колумбийки и другие латиноамериканки, они действительно красивые, да? И там вроде бы вопросов особо не возникает. Но то, что проплачивают такие вещи, там первые места, а там деньги гораздо крупнее, это факт. Причем достаточно известный. Да, в принципе, логично. Я сейчас вспомнил, миллион лет назад, я не помню, это 90-е годы были, получилось так, что один наш знакомый иностранец был приглашен в качестве жюри в Атарауский конкурс, мисс Атарау. Вот. Ну и мы как бы с ним там тоже присутствовали и как бы немножко изнутри видели этот конкурс. Фактически, да, Берег, правильно ты говоришь, тогдашние, скажем, ну, назовем так прямо, бандиты, действительно проплачивали и как бы договаривались насчет первых, там, вторых мест и так далее. Да, есть такое. Для своих девчонок, да? Да, да, да. И их подружки, да, становились вот там. Это я так понимаю, если это для души, это как, знаете, как такой хороший, дорогой Бентли для души. Угу. Рядом такой. Ну, то есть... Яна такая сейчас, ребят, может мне уйти? Не, вот, кстати, Яна, в принципе, тоже может, в принципе, молчать. Он как бы для души в этом подкасте. Правда, бесплатно. Яна, пока 30 тысяч долларов у нас нету. А у вас вот лично какой-то опыт участия вот в подобных, ну, скажем, конкурсах есть? Да, я в этом году участвовала как раз-таки в Мисс Казахстан. Ага. Собственно, после этого у меня появилась очень много информации по поводу покупных мест. В принципе, я хочу сказать, что не имеет никакого смысла этот конкурс. Я считаю, что девушка, которая выиграла, потом целый год сидит дома около телевизора, смотрит сериальчики и пожирает варенье. Ну, что в этом такого? Зачем вообще участвовать? Там были задействованы огромные деньги в плане того, что девушки тратились на костюмы, на наряды национальные, вечерние выходы. Естественно, каждый день репетиции нужно было хорошо выглядеть, потому что приходили члены жюри. Это все стоит денег, но это не окупается даже в течение года. Мне кажется, вот все вот эти мисс Казахстан, мисс России и все остальные мисс в разных странах, это, наверное, скорее всего, больше не конкурс, а такое какое-то шоу, да? Больше, наверное, нацелено на... Шоу такое, фэшн. Ну, даже фэшна нет. Ну, то есть, это такая развлекаловка, куда можно, ну, то есть, заработать на трансляции каких-то там или на спонсорствах и так далее. Да, на рекламе. Да, больше там, конечно, коммерции больше, чем эстетики сейчас. Да, разумеется. И, ну, конечно, самое, что печальное, то, что девушек используют просто как марионеток. Это что касается нашей страны. Я, кстати, помню только единственный мисс, вот, который у меня запомнилась больше всего. Наверное, в нее больше вкладывали тогда денег и раскручивали. Такая блондинка была. Ратунтеку? Нет, это тоже классно, конечно, но вот она была блондинкой. Как же ее звали? Она еще и Растану рекламировала долго. Альфина наверное. Как? Или Маргарита Кравцова. Да, Маргарита Кравцова, точно. Вот она. Вот я ее и запомнил. Это мисс чего? Казахстан или Россия? Это мисс Казахстан. Потом она, кажется, третье место брала мисс мира, да? Или да, второе? Да. Круто. Это было в 2000 году. Или в 2002. Это же сколько денег вбухали, скажи? Но то, что вот реально, это, во-первых, несправедливо. Во-первых, все женщины красивые, да, выбирать среди них самую красивую, это как-то странно. И представляешь, мисс мира, там просто самый сок с разных стран, и как можно выбрать из этих всех там сколько, 25-30 прекрасных девушек, какую-то там одну. Это, кажется, очень вот странно. Мне нравится, когда вот там на городском уровне, да, там мисс такой-то город, и там показывают результаты, и причем первое место, это на самом деле, ну, так сказать, не то, что не самая красивая, но не самая симпатичная девушка из всех концентрок. Вот это вот самое интересное смотреть, когда там кто последний места занял, и кто первые там три. Вот Это самое прикольное. Мне кажется, нужно устраивать конкурсы лучший слесарь, лучший сотрудник ГИБДД, вот, чтобы какой-то стимул был у людей. А девушки и так стремятся быть красивыми без этих конкурсов, мне кажется. Вот. Ну, там малый эстетик и берег. Да, не знаю, смотри, как одеть, знаешь. Лучший слесарь. Яна, я вот еще хотел спросить. Я иногда вижу вот как, ну, какие-то вот официальные приемы, встречи, и там вот стоят девушки, просто они не танцуют, ничего, они просто стоят, они высокие, стройные, красивые, вот в этих национальных костюмах. Они, я не знаю, промоутер, как да. Это правильно. Это тоже модели или это что-то другое? Или это не относящееся к модельному бизнесу? Да, это тоже модели. Их называют модели-хостес. Они получают огромные деньги на самом деле за то, что они просто стоят целыми днями. Я тоже побывала в этой шкуре, так скажем. Но это тяжко. Ну, насколько, как бы, скажем так, если это не коммерческий секрет, конечно, вот за ну, день, я имею в виду рабочий какой-то день, например, вот с 9 утра, предположим, до, я не знаю, ну, до 5 вечера, например, да, нужно быть на какой-то презентации. Вот сколько девушка реально может заработать, например, в Алмате? Если это полный рабочий день, около 30 тысяч. Серьезно? Вау. Да. Сейчас Эдуарда возникает в голове такой да, бизнес-план, да? Да, я уже так примерно представляю. Нет, понятное дело, что такие презентации, конечно, не каждый день, поэтому нельзя эту сумму умножить на 30 и сказать, о, да, в месяц это значит такая зарплата. Но, тем не менее, сам факт, что... Ну, знаешь, там есть тоже такая зависит, возможность зависит, да, зависит от мероприятия, там все ну, по-разному. Да, от уровня, да. Яна, в общем, ты поняла, да, что тебе Эдуард хочет сказать? То, что, в принципе, работа есть в Атарау, она не постоянная, но будем над этим работать. Отлично. Нет, на самом деле, про Атарау здесь тоже я лично, скажем, не знаком с этими девушками, я их так со стороны просто вижу. Как-то помню, даже фотографировался, у меня в Фейсбуке есть фотография с этими девушками. Вот. Это тоже какое-то агентство, как я понимаю, это практически одни и те же девушки обычно. Я, к сожалению, не знаю, как это правильно называется. Получается, что в Атарау тоже есть модельный бизнес. Ну да. Естественно. У нас была такая ситуация. Девочка мисс Атарау, моя очень хорошая подруга Назерке Файзулина, которая в этом году также участвовала в конкурсе «Мисс Казахстан». Она представительница города Атырау, и вот именно ей предложили купить места, потому что, ну, она действительно, она была фаворитка. Для своих 16 лет, конечно, она не выглядела на 16, я скажу откровенно, но она была безумно красивая, и ей предлагали выкупить место. В итоге она отказалась и не вошла даже в семерку. А здесь, наверное, уже обратная реакция идет. Если ты не покупаешь, то тебя сразу в первую очередь выкидывают, да, назло прям. Да, да. Наверное, да. Не в первую очередь, но так вот, чтобы припозорить, скажем так. Ну, ничего страшного. Благодаря этому подкасту мы теперь будем знать, что Назерке, да, ее зовут, правильно? Да, Назерке. Ну, Назерке она была явной фавориткой, что она действительно очень красивая девушка. Я специально найду где-нибудь в интернете, посмотрю, что это Назерке. Да, Эдуард любит странно наблюдать за моделями, как он сказал до этого. Назерке, ты прекрасна. Во-первых, имя красивое. Ты уже вот хотя бы за имя уже можно давать призы. Назерке, ну как тебе сказать? Яна тоже красивое имя. Яна, да, Яна красивое имя. Назерке, ну как тебе сказать? Окей. Чувак. Яна, у меня такой вопрос. А вот что позитивного для тебя самой вот, из модельного бизнеса? Для тебя, может, или из истории с твоих знакомых? За 5 лет моей работы в модельном бизнесе я научилась любить себя. И это, пожалуй, самое важное, самое значимое из того, что я могла для себя взять. Потому что я была, мягко говоря, не самым красивым ребенком. И у меня были постоянно какие-то комплексы. Меня заметили, как это бывает в типичных американских сериалах, можно сказать, на улице. Меня позвали. И потихоньку, по одному шажочку, по ступеньке я росла. И, то есть, единственное, наверное, что положительное, это вот, это то, что я себя люблю, люблю себя такую, какая я есть. Я научилась за собой ухаживать, я научилась выглядеть хорошо, относительно. Кстати, да, я вот своей коллеге всегда говорю, что не бывает некрасивых девушек, бывает неухоженные девушки. Вот это очень важно, на самом деле. А вот косметика Lepidus, правильно же, да, я познал, что Lepidus? Lepidus. А, Lepidus, да, Lepidus. Это вот, кстати, как бы оно не оттуда пошло, то есть какая-то идея или же вот что-то вот связано вообще с модельным бизнесом? Не столько с модельным, сколько именно уход за собой. То есть раньше я страдала, прям очень сильно страдала волосами. У меня они выпадали, у меня они лезли. Мы я, тоже страдаем волосами, Яна. Да. Ну вы меня поняли, простите. Особенно летом, жарко. Воу-воу-воу. Вот, и то есть в течение 2 лет я лечила свои волосы, всевозможные... Яна, ты уточняешь просто, где, знаешь, просто с таким... На голове. Да, чем дальше ты говоришь, тем смешнее получается. А то сейчас мы подумаем, что вот у Берика на бородке. Ну, если бы. Мне кажется, из всех его волос у него на бородке самая такая... Ну, давай остановись, а? Давай остановись. Давайте поговорим о бородке. Нет, давай дальше про Lepidus. Вот я так понимаю, это твоя фирма. Правильно я понимаю? Да. Может, ты расскажешь нам поподробнее? Конечно. Если вам это интересно, обязательно расскажу. В течение 2 лет вообще зарождалась эта идея именно создать такой продукт, чтобы многие девушки в нем видели спасение, потому что я сама знаю, каково это мучиться с волосами, когда они не растут, когда они выпадают. Буквально 2 года назад я ходила с ежиком на голове, и стрижка такая, я имею в виду. Ежик на голове, а на ежике яблоки. Необычно. Окей. Вот. И буквально 3 месяца назад у меня родилась идея создать шампунь для волос. Точнее, 3 месяца назад я его создала, около 1.5 года у меня возникла такая идея. То есть это бессонные ночи, я постоянно сидела с книгами, я постоянно шарилась в интернете, чтобы найти вот что-то такое необычное. Я хотела создать шампунь без вредных добавок, чтобы действительно шампунь лечил. И вот мне это удалось. То есть шампунь не содержит никаких... как это сказать, никаких продуктов нефтехимии, никаких парабенов, лаурил сульфатов, лаурет сульфатов, красители. Яна, но йогурты не могут мыть голову? Поел, и то, что осталось, размазал на голову, мне кажется, что удобно. Нет, в шампуне содержатся пенообразующие вещества, но они содержатся в минимальном количестве, во-первых, и это не токсичные пенообразующие вещества. То есть их в составе содержится меньше 1%. Но, тем не менее, шампунь нормально пенится, и можно хорошо промыть голову. Главное свойство, конечно, это лечение волос. То есть, в принципе, теми шампунями, которыми мы сейчас пользуемся, от них, ну, вреда нету, если волосы растут нормально? В принципе, нет ни вреда, ни пользы, я бы так сказала. То есть, это просто пенообразующее. Смывает грязь, да, и все? Да, очищающее вещество и не более. А вот у меня с точки зрения нейминга вопрос. Lepidus — это латынь же, да, какая-то? Да. Да, а что это значит? С латыни переводится «шик». Это моя фамилия девичья. А, смотри, как все серьезно. То есть я могу помыть волосы тобой, да, получается? Да, почему бы и нет? Ян, а кто технолог? То есть ты сама сидела, разбиралась в химическом составе? Да. От начала, от самого начала и до самого конца, вплоть до упаковочки, даже до развозки, это все я сама. Ты позвонила своему бывшему преподавателю по химии, он, наверное, бы расплакался сейчас, чувствовал. Он очень горд, я недавно приходила в школу, и он, конечно, он в мягком шоке, потому что по химии в школе, по крайней мере, у меня были не такие прям знания, что я могла сказать, я знаю химию от А до Я. То есть у ты была как это, да? Шелдон Купер в «Теории большого взрыва», да? Не смотрела, правда. У меня Шелдон была Купер, такая... он же был не химиком, здрасте. Нет, ну какая разница, я просто представил, я ну да, представил для, ситуацию, конечно... что он только, она такая подходит, и такая, знаете, согласно бензольным кольцам, бывает, а он, у него приступ. Бензольные кольца. Есть что-то в этом неприличное? Не буду даже спрашивать. Аршат, скажи, что такое бензольные кольца, я вот честно не знаю. Это одна из таких фраз, которые у меня запомнились после предмета химии в целом. Бензольные кольца, соли, жиры, масла и так далее. Это страшная тема, ребята. Это долгая очень. Это из органической химии, это очень сложная тема. Бензольные кольца. Лучше не будем об этом. Я просто по образованию биолог-химик просто. Вот видишь, берег, я сразу беру. Я тоже вот как услышал это слово, я понял, что что-то тут нечисто. Явно связано с волосами. Ну ладно, да, дальше. С ежиками и ягодами. Ну прекрасно, вот мы буквально в прошлом подкасте говорили о продукте, который... Ну я берег... Мы тоже полтора года думали. Ага. Вдохновил, это я на вас вдохновил. Ты говорил про шам. Да, берег, я тебе долго хотел об этом признаться, но на самом деле, да, я надохновил. Это был не ты. Так что, Яна, ты можешь с них процент отстегивать за идею. Отлично. Завтра в 3. Мы придем с бензольными кольцами. Отлично. А ты приготовь свой липидус. Окей? Липидус. Жесть. А кто тебе делал... Ладно, хорошо, я вот как дизайнер спрошу. А кто тебе делал бренд? Кто тебе делал этикетку и упаковку? Ну, как вам сказать? Я. Или ты его в пакетиках разносишь? Нет, у него очень красиво. Который вот этот пакетики с thank you. Нет, я... Отличный вообще ход. Я приму к сведению. Нет, всю продукцию я упаковываю в обычные крафт-пакеты. Не, лучше на пакетике написать Рахмет. Как-то по-оригинальному. Кстати, крафт-пакеты, да, это очень эстетично и по-хипстерски. А подождите, а что за пакеты? Да-да-да, что это? Ну, смотри, то есть крафт... Знаете, которые такие в самолетах кладут в сиденье? Это для... О, боже мой, бумажные? Да. Те, про которые я думаю? Да. Это когда становится плохо, и ты ищешь этот пакетик, да, и не можешь найти. Да-да-да-да-да. Ой, я не знаю. Пакет, насколько мне известно, они второсортного сырья, да? Да, они из переработанной бумаги, да, и вторичная бумага. Вторсырье, да. Планирую, конечно, в последующем изготавливать коробки из гофрокартона. У меня есть знакомые, которые работают в подобной компании, но это немного позже. Сейчас я хочу просто расширить линейку, засертифицировать товар. А все остальное, думаю, это уже мелочи. А ты тестировала на себе или на животных? Нет, продукция на животных не тестируется. Через все прошли мои волосы. Это абсолютно безопасная продукция, потому что там нет каких-либо опасных веществ. Там нет пропиленгликоли. Ну, в общем, это на самом деле тема для обсуждения очень долгая. И понять ее сможет не каждый. Ну, то есть человек, который действительно этим занимается, который в этом понимает, он сразу может сказать, да, вот хорошо, что здесь нету этого дерьма, простите. Да, ты прям сказала, прям как ниггер из Бруклина. Подайте мне вон то дерьмо. Не вот это дерьмо, а то дерьмо. Ой, что-то сказал ниггер, да? Чернокожий американец. Простите. Ну так в фильмах говорят, сори, ребята. Ничего, Берег, я привык уже. Да, я уже привык, нормально все. А смотри, Яна, у тебя из ассортимента пока, вот я так понимаю, первый товар это у тебя шампунь, а дальше ты собираешься расширять ассортимент в каком направлении? На сегодняшний день у меня есть шампунь для волос твердый. То есть об этом я забыла упомянуть. Все понятно. Это аналог лашевских вот этих сухих шампуней, да? Это как? Да. Твердый шампунь, в принципе, кстати, супер штука. Выглядит как брусочек мыла. Кстати, воняет вообще жутко. Ну ладно. Пользоваться им можно так же, то есть, как и мыло. Можно просто намыливать, можно пеной промывать. А я вот думал, как это в пакетиках шампунь переносить. Вот теперь понятно. Вот. Кстати, вот сухой шампунь очень удобно использовать, когда ты куда-нибудь едешь в командировку, да? Там жидкости провозить нельзя, обычно бывает так. А сухой шампунь, как брусочек у тебя лежит, ты раз достал под водичкой, подержал, намылил голову. И он, кстати, вот прям вот, да, мы в Тай берем всегда вот эти сухие лашевские шампуни. Там волосы надо убрать еще. Они же это как намыл. Да-да-да, вот помыл, короче, так раз, так пару штучек, так, чтобы жене было приятно намыливаться после тебя. А если разломить, то там заначка, да, внутри? Нет, если разломить, там бензоловые кольца. Или как иначе? Ну, на самом деле, мы очень долго изучали. У меня была команда, которая впоследствии не стала. Ты тестировал на них, да, значит, все это дело? Нет, я просто... Они теперь лысые, ходят по городу и стесняются. Нет. Это были мои подруги. Я искала... Это были мои подруги. Берег, ты хочешь избавиться от твоей бороды? Ну что же вот так? Я просто думаю, линейка, которую тоже надо протестировать. Нет, ну что вы так. Просто мы разошлись, наши пути, скажем так. Мне нужны были люди со свежей головой, со свежими идеями. С мытой головой, значит. Нет, именно идеи мне были важны, содержание. Вот, и мы изучали составы тех же самых... Ладно. Сори, Яна. Яна, это свежая голова и твои бывшие подруги так вяжутся. Ну, головы, да, у них были слишком свежие. В общем, мы изучали составы лашей и... Во-первых, в цене они, естественно... Но они дороже, да, гораздо. Скажем так, да, за 60 грамм 4000 тенге. Это очень дорого. Прекращай, ты чего такое говоришь? 60 грамм это сколько? Биточка вот эта маленькая? Да, шайба. А я что-то... Нет, ну 4000... Нет, вряд ли, я бы такие деньги не заплатил. Они стоят дешевле гораздо. Я заходила специально, я брала, стоит 4 с копейками, то есть даже больше 4000. Может быть, конечно, это зависит от вида, я взяла первую попавшуюся. Мы ее отдавали в лабораторию, то есть там есть все, чего в принципе не должно быть в шампунях, которые должны лечить волосы. Ну, в принципе, это, естественно, это такой бренд, который разрекламирован на весь мир, который имеет, скажем так, громкое имя, и им достаточно красивой упаковки и красивых слов на ней. Это называется брендинг, Яна. Да. Вот если тебе сделать красивый брендинг, ты будешь такой же, как ваш. Только лучше. Хорошо, я буду стараться. Нет, это он к тому, что он просто не успел договорить. Дальше он продиктовал бы свой номер телефона. Номер телефона? Нет, зачем? Я могу скинуть имейл, а потом ты ответишь на него, я тебе скину прайс. Отлично. Можно сделать круче, чем ваш. Один мазок 4000 тенге. Мазок берут в военкомате, Аршат. Тут штрих, мы называем это все. Собственно... Вот. То есть, понятно, но супер. Я считаю, что волосы — это очень важно. И чем больше волос, тем круче. И то, что их надо лечить и культивировать, это точно необходимость. Поэтому я за Лепидус. Берег, я с тобой не соглашусь. Там даже есть, наверное, люди, которые не согласятся. То есть в некоторых местах люди наоборот, они, знаешь, вот чем меньше волос, тем лучше. Я предлагаю так. В тех местах, где ты не хочешь, чтобы росли волосы, просто не мажьте лепидусом и все. Да, либо придумать другой продукт, который как раз-таки не дает им там расти, понимаешь? Ну да, допустим, Яна, ты должна вот, как говорится, ответственность нести, да, за свой продукт, поэтому ты должна придумать антипод лепидусу, который бы, наоборот, волосы удалял. Япидус. Япидус, допустим. Отличное название. А зачем? Ну... Как зачем? Надо? Вот что с бородой делать? Да, вот не хочешь, чтобы у него борода росла, потому что он почему не бреется? Потому что он станки экономит, на самом деле. Да, а ты знаешь, сколько стоят станки Gillette? Это вообще жесть. Они я просто знаю. На нас такие деньги делают. А тут Япидус, и все, и Gillette уже все не нужен. Ребята, а вы не заметили, да? Спинные волосы брать. Да, вы не заметили, что Яна еще такой намек сделала при своем описании товара, что если у вас есть подруги, которые должны стать были, то просто надо лепидусом пользоваться, и все. И подруг уже не будет. Все будет окей. Все разбегутся от зависти, наверное, да? Вот, Яна, вот, ты же теперь, получается, специалист по волосам на голове. Нет, такой вопрос. Что сделать так? Как сделать так, чтобы волосы сами по себе начали кудриться? Нет, это никак не сделаешь. Это идет структура волоса, которая заложена генами. То есть у меня от природы кудрявые волосы. Их никак не выпрямить, скажем так. Короче, лепидус мне не поможет. Естественно, в этом вопросе... Вот тебе еще один вызов. Очень много людей, которые хотят, чтобы у них закудрявились волосы. И наоборот, да, кудрявые хотят, чтобы... Надо придумать, Яна, срочно. Надо придумать средство. Яна... Жепидус, я рекомендую. Вот. Жепидус. На этой волне я вспомнил анекдот старый. Помните, этот в библиотеке висит реклама, написано: у тебя перхоть, проблемы с волосами, не беда. Книжки можно читать и без волос. Нет, я. Ян, мы тебя перебили, а ты так и не описала вот ассортимент, какой у тебя, по-моему, на сухом шампуне мы остановились и дальше не ушли. Да, да, на сегодняшний день у меня помимо шампуня для волос есть витаминный коктейль для волос, грубо говоря, эликсир. То есть он за 5 применений восстанавливает полностью структуру волоса. И также завтра в продажу у меня поступают соли для ванн, то есть я хочу запустить линейку для тела, потому что очень многие интересуются, очень многим нравится именно шампунь запаха, вот эта насыщенность, эти ароматы, и очень многие просили создать что-нибудь такое, как крема, гели для душа, соли для ванн, скрабики и т.д. и т.п. То есть начала я пока с легкого, вот сегодня буквально первую партию уже сделала, рассортировала, и завтра поеду продавать. Да, классно. Угу. А еще. А как ты ходишь по дворам и говоришь: лепидус берем, свежий лепидус берем? Нет, мне делают предварительные заказы, мне пишут либо на телефон, либо в социальных сетях, кстати, либо на почту. И предварительный заказ я формирую заказ и развожу его. То есть все довольно банально. Я вот, вы смеялись, а на самом деле это очень типичная алматинская фишка, когда по двору ходит какой-нибудь мужик с мегафоном, причем в субботу утром, и кричит в него там типа: «Молоко!» «Сметана!» «Яблоки!» «Сметана!» Да. По утрам. И из окна обязательно кто-нибудь да и крикнет ему, типа: мужик, ты... По своем уме. Ты в своем уме. Суббота, все отдыхает. Ну, в принципе, молоко и лепидус сочетаются, так что можно будет пикнять, я не... На улице могут, да, на улице могут выбежать люди, которым послушалось молоко. Что ты можешь... Да, ритмика чуть, одинаковая. Чуть позже я устрою официальную презентацию. То есть, когда стану на ноги, когда у меня будет финансовая стабильность. То есть сейчас, естественно, так как бренду только 3 месяца, пока все уходит туда, все финансы идут на развитие, и прибыли я от этого особо не имею. Яна, смотри, вот, на самом деле желаю тебе, конечно, огромной удачи, на самом деле, как с продуктом, как с фанатами, так и с прибылью. Лепидусом. Да, и с Лепидусом тоже. Вот, ну, допустим, я вот представляю сейчас, наши знакомые, наши друзья, вот там прекрасные дамы послушали этот подкаст, и теперь вот думают, а как вот, как заказать? Ну, как они могут купить у тебя это? То есть, какие способы есть? Есть ли доставка по Казахстану, допустим? Кстати, да. Да, доставка по Казахстану есть. Я даже больше скажу, шампунь уже побывал в Астане, в Актау, в Атырау и в Шымкенте. О. На днях он уедет, если я не ошибаюсь, в Караганду. То есть вот у меня девушка заказала около 5 брусков себе и своим подругам. Угу. И доставка по Казахстану существует, но, естественно, это через какие-то курьерские компании. А связаться со мной можно, в принципе, через официальную страничку ВКонтакте, именно шампунь Лепидус. Угу. Угу. Ну, в шоу-нотах, вот. Я думаю, будет ссылка. Да, мы ссылку обязательно оставим. Отлично. Вот. И там указаны все контакты мои, там есть контакты редактора самой странички. То есть с ним можно связаться также в любое время суток. В принципе, вот и все. Конечно, в последующем я планирую запустить сайт, интернет-магазин. Кстати, вот такой небольшой совет. Не у всех есть аккаунт ВКонтакте, да? И я так думаю, не все смогут посмотреть, кажется, строчку. Или все могут посмотреть? Это, ну, открытая это... группа? Нет. Да, если это нужно регистрироваться ВКонтакте, я понял о себе эту твою мысль. Я бы тоже дублировал это в других социальных сетях. Потому что, да, далеко не у каждого... Ну, скажем так, ВКонтакте в основном сидит молодежь. Те, кто... Школьники, я бы сказал. Ну, да. Я бы даже так сказал, да, школьники. Вот. Те, кто немного постарше, они уже как-то больше Facebook и так далее. Совсем старше — это одноклассники. Да, это престарелые. Кстати, это целевая аудитория. Одноклассники — это как раз-таки женщины, которые очень сильно мучаются выпадением волос. Я так думаю. Логично, да. Вообще нет. Я бы тоже не стал только на контакте разговаривать. Ну, естественно, само собой. Я для этого и наняла редактора, который сейчас будет заниматься социальными страничками. Я физически это ничего не успеваю делать. Это как раз то, о чем говорил Берег, делегирование. Помнишь? Да, да, да, да, да. Точно, в подкасте. Вот нету времени, надо найти человека и дать ему просто все фишки, все карты. Самому заниматься более глобально. Как, кстати, Apple делал на начальной стадии, они, когда у них не было денег, то есть, да, они предлагали людям работать за будущие проценты акций, то есть за будущие акции Apple. Да, и не было, то есть не за зарплату, а за процент. И один человек отказался, он говорит, нет, мне нужна живая зарплата. А спустя несколько лет он говорит, блин, какой же я был дурак, да? Сейчас бы у меня были там такое-то количество процентов акций, там 20, по-моему, что ли, или... Короче, большая цифра очень была. Вот. А сейчас эти акции стоят... Ян, ты не продаешь свои проценты? Нет. Кстати, Аршат очень любит проценты, как говорится, от компании брать. Да, я такой... Вы уточняете, процент акций, наверное, да? Ну... У него даже погоняло в Ахжаре Аршат 50 на 50. Откуда ты все это берешь, чувак? Слухи-то ходят по Алмате. Алмата-то хоть и большая, но маленькая. Он с Фейсбука все со своей странички читает. Ну, Ян, тебе уже мои условия сказали. Он решит свою проблему с финансированием. У нас есть своя база, говорю. Да, база есть. Так что да, так что ты можешь войти в группу компаний. Группа компаний. Да, кстати, почему бы нет? Хорошая идея, кстати. Это тот самый Аршат Корпорейшн? Да-да-да. Великий Аршат Корпорейшн. Я думаю, можно переходить постепенно к следующей теме, в которой я абсолютно не бум-бум, вот, если честно. Я их видел, я могу так сказать. Я их видел, да? Они существуют, да? Да. Они существуют. И, кстати, становится все больше и больше, вот, что интересно. Вот. Это радует. На самом деле мы сейчас говорим про велоспорт или веломоду. У нас какой-то велобум в Казахстане. Вот Эдик нам, наверное, подробнее расскажет. Ну, да, в принципе, я непосредственно к этой теме отношусь. Вот, сам катаюсь достаточно давно, еще с 90-х годов. Так серьезно я имею в виду катаюсь. 14, не могу сказать, что я такой прям спортсмен, потому что все-таки из-за того, что регион достаточно у нас не активен пока в этом плане, у нас соревнования практически не проводятся. Вот. Но, скажем, направление именно у меня такое более больше спортивное, чем такое покатушечное, скажем так. Последние, скажем, года два, наверное, может быть, ну, чуть больше. Действительно, в Казахстане, вот, в частности, вот, в Алмате, например, в Атырау, в Караганде, в таких крупных городах, наблюдается такой, действительно, велобум. Вот, я не могу это назвать увлечением велоспортом, потому что это все-таки не велоспорт больше, это просто как, это больше все-таки мода такая, веломода, то есть народ пересаживается на велосипеды. Я думаю, это обусловлено прежде всего доступностью велосипедов. Можно судить также о как бы, ну, таком небольшом, ну, скажем, экономическом, что ли, подъеме. Да? То есть сейчас, например, многие могут себе позволить достаточно неплохого качества велосипеды. То есть если раньше, например, я когда был маленький, например, вот... Мне родители долгое время не могли купить велосипед. Ну, просто как бы не позволяли, скажем так, наши средства. Вот, велосипед стоил достаточно дорого по тем временам. Эдик, ты не одинок в этой теме. Я тоже. Я сейчас вот и говоришь, и мне слеза течет по щеке. Да, да, да, у меня я весь уже... Мне, кстати, так и не купили велосипед. Я вырос без велосипеда. Нет, у меня был Балдерган. Это такой был, Харли Дэвидсон. Да, это такой трехколесный, маленький такой. Харли Дэвидсон. Есть даже такая, кстати, поговорка, что если в детстве у вас не было велосипеда, а сейчас у вас Майбах, то у вас все равно в детстве не было велосипеда. Вот, то есть... Это такой велоприкол, да? Да, на самом деле как, много, конечно, позитивных, положительных моментов в том, что народ пересаживается на велосипеды. Вот, ну, в принципе, я не буду на этом, наверное, подробно останавливаться, там, польза для здоровья, экология и так далее, и прочее, бла-бла-бла. Вот, я бы хотел, наоборот, отметить негативные моменты, которые могут свести на нет, скажем так, эту веломоду, вот это велоувлечение. Вот. Во многих городах Казахстана уже в данный момент уже существуют запреты на катание на велосипеде в определенных местах. В Уральске, например, это в парке Кирова нельзя кататься, в Астане по набережной нельзя на велосипеде ездить. Вот. И так далее. В Актюбинске тоже в каком-то парке, я не помню точно, по-моему, нельзя ездить. То есть постепенно вводят запреты вот, на велосипед. Ходить невозможно, потому что летает с большой скоростью. О чем я и хотел как раз тебе сказать. То есть в Атырау это, ну, такая главная артерия, в принципе, которая как бы пронизывает весь город практически, это набережная. То есть если мне, например, куда-то надо попасть на велосипеде, если я куда-то еду, мне нужно любую практически точку города, я могу попасть через набережную. То есть большую часть пути я проеду по набережной, а потом уже сверну где-то там, да? Вот. Это как бы и удобнее, и безопаснее. И машины не ездят. Ну да. Хотя нет, был случай, когда утром мы втроем с семьей ехали на велосипеде, в 7:30 утра нас чуть не сбил Мерседес на набережной. Представляете? На набережной. А он говорит, брат, отвечаю, это тоже велосипед. Нет, а вот недавно же в этом пруду нашли машину. Я, правда, не помню, какой город. Фотография в Фейсбуке была. А тебе это Мега. А, вот. Возле Меги там такой. ЦП? Ага, ну вот, кстати, да. Он тоже думал, что на велосипеде, да? Ну ладно, предположим, это такие частные случаи, но вот то, что как раз о чем Асубек сейчас сказал, например, вечернее время, скажем, после где-то 5-6 часов вечера на набережной, ну просто опасно стало ходить в некоторых местах, вот где-то вот в Атырау, это вот участок от аппарата до ФОКа. Гопники, да, сейчас? ну да, тут еще, скажем, сказывается тот момент, что большинство людей ездит там на велосипедах, которые они берут в прокате. А менталитет у наших людей какой? Вот я взял этот велосипед, я на час, вот я заплатил 500 тенге, и я вот, как говорится, вот эти 500 тенге я вот выжму из этого велосипеда там, да, понимаете, так, жадность такая немножко, да, и вот он начинает, значит, на скорости там пытаться как-то пролететь там где-то, а там, ну, ну реально ходить сложно, не то что ездить на велосипеде, там настолько много народу сейчас на набережной. Вот, потому что, ну, в общем-то, больше и пойти некуда. Да, да, да. Можно пойти на площадь. Как называл? Махамбета, да? Махамбета и Сатая, да. А, ну, кстати, вот на площади Махамбета можно кататься на велосипеде? Вот, вот это, я так думаю, что это будет первое место, откуда начнут... Где запретят, погонять, да? Да, откуда начнут погонять велосипедистов, потому что в Астане и в Алмате с некоторых площадей выгоняют их. Более того, я слышал, полиция останавливает вот детей, вот подростков, и выкручивает им ниппели, то есть спускает им колеса, как бы не прокалывает именно, потому что это уже будет порча имущества, а именно спускает колеса. То есть как бы они не сделали ничего такого противоправного, но ребенок уже не может продолжать, так сказать, кататься и вынужден идти там домой, качать колеса там, и так далее. Вот, я думаю, что, наверное, начнут вот с этих площадей, потому что там все-таки как бы вот этот монумент стоит, потому что там много детей там и так далее. У нас, кажется, в Алмате единственная улица, где есть отдельная велосипедная дорожка, это Абая, да, если я не ошибаюсь, Аршот? Да-да. Я точно не знаю название улицы этой, я про эту велодорожку очень много читал. Ну, я состою в различных велогруппах, велофорумах и, там, и так далее. В основном народ не очень так рад этой велодорожке. Она не продумана, потому она, что там... Она где-то в каком-то месте, где никто не ездит фактически, насколько я вот понимаю. Я просто не очень хорошо знаю... А я слышал, что там ее не продумали, и там есть такие тупики, получается. Ты едешь по этой дорожке, и там, получается, стоит забор, да, грубо говоря. А потом через, там, потом дорога, а потом дальше дорожка продолжается. И вот загадка, как тебе трансформироваться с одного, с одной части до второй. Но по документам, да, если там Аким спросит, дорожку сделали, вот смотрите, вот да, сделали, есть какие. Да. Вот она, да, вот пару фотографий даже, да. Вот. Ну, то же самое, что и вот квартал сделали набережную новую, и по ней, прям по этой набережной, по пешеходной зоне проложили велосипедную дорожку, прям сделали на ней разметку, нарисовали велосипедики там такие, вот, и в интернете, в ютубе есть смешное видео, парень едет по этой велодорожке, по которой теоретически должны ездить только велосипедисты, рядом примерно 6-8 метров пешеходной зоны, пожалуйста, люди, ходите, нет, именно по велодорожке идут два здоровых, огромных таких кабана, вот какие-то борцы, наверное, они, судя по всему, я не знаю, или боксеры там какие-то, ну, я бы таких объехал через соседний квартал, наверное, да? Но парень решил проехать между ними. А напоминаю, дорожка шириной 2 метра. И эти парни, каждый примерно 1.5 метра, наверное, шириной. И на видео видно, как он в них, значит... То есть он об уши ударился их, да? Он, да, да, он в них врезается. И потом, судя по всему, судя по потрагиванию камеры, такая была экзекуция какая-то резкая. Ну, кстати, вот у нас на работе, в нашей конторе... Ребята катаются на велосипедах, они вот из дома до работы, и с работы до дома ездят, и живут, в принципе, в разных районах, там кто внизу, кто наверху, но они никогда не жаловались, что им где-то запрещают ездить по тротуару, более-менее, вроде бы помещается. Это пока. Вот сейчас постепенно недовольство, скажем, народа накопится и выплеснется, скорее всего, в какие-то гневные письма, в Акимат там и так далее. Например, недавно кто-то из жителей Атырау написал в Акимат, я читал об этом в газете, даже потом было где-то в Акимате, о том, что ну, примите какие-то меры, потому что по набережной невозможно, там происходят аварии постоянно, наезжают на людей, на детей. Ну, мне понравился, правда, ответ. Значит, Акимат переадресовал это в полицию, значит, это письмо. И наш главный полицейский очень хорошо так достойно ответил, сказал, что каждый такой случай должен разбираться в отдельности. То есть, если вот произошло какое-то столкновение, напишите заявление, мы расследуем, накажем и так далее. То есть, как бы без каких-то статистических данных, без каких-то видеофактов и так далее, то есть это пустой разговор. В принципе, я вот с этим ответом абсолютно согласен. Но рано или поздно появится и статистика, появятся и конкретные заявления, и я думаю, что вот этот велобум, в частности, в Атырау, приведет к тому, что набережную закроют для велодвижения. Вот, и тогда просто, ну, скажем так, у людей не останется больше места для катания. И велосипед как-то уйдет, канет в лету, как говорится. То есть он просто исчезнет из нашей жизни. Нужно делать дорожки срочно. Нет, здесь, скажем так, дорожки как таковые тоже как бы не спасут положение, потому что, первое, значит, дороги у нас действительно очень узкие. То есть их вот расширяют, пытаются сделать дополнительный ряд. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Вот, например, на Затык у нас есть три линии в каждую сторону, три полосы. Но, так если честно, машины стоят настолько вплотную друг к другу, что вот мне кажется, если что-то произойдет, из среднего ряда вряд ли кто-то сможет выйти, потому что двери физически просто открыть нельзя, мне кажется. Это все потому, что в Атырау ездят на ландкрузерах. Надо брать маленькие машины. Даже если на маленьких машинах, кстати, да, я тоже езжу. Даже маленькие легковушки, все равно они не помещаются. То есть физически дорожку негде поставить. Потом, второй момент очень важный, я считаю. Как я уже говорил, вело вот эта мода, она носит такой, скажем, больше не спортивный характер, а я даже не знаю, как это правильно. Ну, это мода. Это да, вот мода все, такая, знаете, такой, да, такое покатушечное такое. Вот как бы люди просто вот они вечером выезжают на набережную перед девушками так красиво проехаться, так поправить чесочку, вот что-то в таком духе. Я, кстати, вот говорил, видел велосипедиста, такой едет, такой, знаешь, такой весь такой отдыхающий. И курит. И курит. Например, да. Или, скажем так, они поехали друг к другу в гости, пиво попили и разъехались. То есть, как бы, это не спорт, повторяю. Поэтому народ не будет ездить по велодорожкам, потому что, как бы, основная цель молодежи – это не езда из точки А в точку Б, потому что им так удобнее, а это именно, скажем, вот такая, как бы, велотусовка, понимаете? То есть, вот у меня есть велосипед, я выезжаю на набережную, я с друзьями там встречаюсь, с девчонками там, мы катаемся и так далее. Вот такое вот направление. То есть процентов 80, наверное, в Атырау, по крайней мере. Слушайте, но мне нравится это направление. Прекрасное направление. Вот. Но я считаю, что это мы же за эволюцию, а не за революцию, да? Все будет постепенно. Сейчас мы просто так красуемся на велосипедах. Благо, мы сейчас не приезжаем на... Потом будут сегвеи. Представляешь, ты выходишь из квартиры, открываешь банку пива и на сегвее медленно до набережки. Нет, сначала приехал, до мусорного бака мусор выкидываешь, а потом дальше на набережку. А, ну это нет, это следующая степень эволюции. Пока можно бросать, куда глаза глядят. Ну это отдельная, я думаю, тема про мусор. Кстати, в этом плане Атырау стало лучше. Да-да, в Атырау стало гораздо чище, потому что в каждом дворе, в каждом углу стоит камера. И выкинуть не получается. Ну, одно время, да, в данный момент это не работает, я вам скажу. Это абсолютно точно. Все камеры практически отключены, или за ними просто никто не смотрит. Вот, так, то есть во дворе вот у нас, например, 4 камеры стоит, ни одна не работает. У нас, кстати, во дворе... В общем, становится почище. Ага. Я не знаю. Наверное, все-таки ментальность меняется. Но на самом деле на наших людей можно влиять только рублем. То есть сначала их нужно очень сильно пугать. Потом они понимают, что, в принципе, да, пугали правильно. Можно и не бросать. Можно и в урну донести все это. И вот так постепенно. Приятнее, конечно, по городу стало перемещаться, как-то все-таки почище. Нет, не спорю, есть некоторые места, я просто на велосипеде много где езжу, и есть, я их прям называю, такая, знаете, ублюдки-стрит. Есть. Такое ощущение, что там живут прям натуральные ублюдки. Слушайте, ну как этот, это прям как название рэп-группы. Ну, да, может быть, они даже United Sexy Boys. Да, они поют там что-то, я не знаю, по вечерам. Такое ощущение, что они там не просто пьют пиво или что там, ну, постоянно битое стекло, всегда, вот в любое время, как говорится, дня и ночи. Делают, не делают там уборки, не совсем непонятно, но... Я знаю, что это. Пальцы, когда выпиваешь, они расслабленные, руки трясутся, и бутылка, она реально сама собой выпадает, я тебе отвечаю. Судя, по разбросу... Сколько уже бутылок уронил? Осколков, у них очень сильно трясутся руки, потому что там вся набережная практически, вот есть кусок такой у нас, вот РАО, вот ужасно. Это какая, как, где именно кусок? Я вот, это, я давно не был, но... Как бы это объяснить, да, это за Алиевским мостом, выше по течению, скажем так, если... То есть если как бы ехать вверх по течению. Это где новый мост? Где да, пешеходный да, мост? Да, они сейчас практически... Нет, наоборот, в другую сторону. В обратную сторону. Да. А-а-а. Вот. Там, где пешеходный мост, там просто идеальная чистота, я вот поражаюсь. Эдик, вот такой вопрос, смотри, а где вот кататься, вот смотри, вот лучше, так сказать, по набережной не кататься, чтобы народ не пугать, народ не сбивать, да, потому что при мне там детей, знаешь, родители вот так защищают телом, потому что когда слышат, тормозит, вот, инстинктивно уже люди начинают своим телом защищать детей, вот, а где кататься по городу? Ну, скажем, я бы не сказал, что по набережной вообще не кататься. Я бы немножко перефразировал. Первый вариант – кататься, но в утреннее время. Или в какое-то, не в вечернее, скажем так. В вечернее время как бы нет смысла выезжать туда на велосипеде, потому что удовольствие от езды получить невозможно. Да. Там постоянное вот это маневрирование, выслушивание гневных криков мамаш вслед и так далее. Зачем это нужно, я не понимаю. Какое удовольствие люди от этого могут получить. Я бы сказал, что на набережной очень комфортно в утреннее время. Там, во-первых, прохладно, во-вторых, никого нет практически. Ну, очень мало народа на набережной. Комаров меньше, опять же, да. Вот. Потом, например, если я куда-то по делам езжу, вот сегодня, например, я ездил в банк, я на велосипеде ездил. Я ездил на Исата Махамбета на площадь, сейчас Коммерцбанк. Мне было быстрее и проще доехать на велосипеде. Эдуард, ты, наверное, и в налоговую ездишь на велосипеде, да, чтобы не подумали? Нет, налоговая тут рядом, просто мне пешком совсем рядом дойти. И в банк тоже приезжаешь на велике, ну, ребята, ну нет денег, ну, серьезно. Яна, ты, кстати, с нами еще же, да? Да, я. Да, ты иногда... Яна, ты катаешься на велосипеде, Яна? Раньше каталась, к сожалению, у меня украли велосипед. Ого. У Яны все истории печальные. Кстати, в Алмате очень большой, скажем, я читал тоже, такой прям вот волна краш, велокраш. Вот именно в этом году. Да. Прям люди плачут, рыдают, и статистика прям ужасает. Вот, в Атарау или просто не ведет никто эту статистику, вот, или просто люди не оставляют... Слушайте, мне друг рассказывал историю, когда я приезжал в Атарау, в прошлом году, кажется. Какой-то путешественник проехал полмира на велике, просто полмира проехал, и проезжал через Атарау. Остановился в гостинице, если вот вы помните, как это... Не, вот, где вот эта молекула, статуя молекулы. Вот там есть гостиница Диар, кажется. О, додумался он, где остановился. Да, он там остановился и оставил свой велик. Его, естественно, украли. Конечно. И он жаловался журналистке и говорил, вот, я проехал через полмира, через всю Африку, там, да, нигде ничего не воровали, а тут я приехал, остановился в Атырау, и велика нету. Причем он такой уже козырный, да. С этим, да, украли, наверное, с ремешком специальным вот этим украли вместе. С забором. Забор, да. А Махсат не оценил его, наверное, да, какой-нибудь там, просто, наверное... Пихнул и все. Я думаю, что это просто человеку не повезло, потому что то, что там про Африку, пусть он, как говорится, не рассказывает, то, что там не украли. Просто повезло ему, да, что там не украли, а здесь вот не повезло. Там в Африке просто его не убили просто. Ну да. В Африке он просто загонял в номер прям велосипед. Скорее всего, и спал на нем прям на велосипеде, да. И спал на нем, да. Да, к сожалению, да. Лучше, конечно... Или просто в Африке гиены не умеют ездить на велосипеде, поэтому они, в принципе, им не надо. Ну, велоспорт, это прикольно. Я вот тоже недавно задался этой дилеммой. Мне тоже захотелось вдруг неожиданно вот поддаться этому тренду, да, и кататься на велосипеде. Мне просто очень удобно. У меня тут прямая дорога вверх до работы. И я начал смотреть всякие модели велосипедов. Нашел какой-то очень хипстерский велосипед, который еще можно включать моторчик, и он тебя сам поднимает. Это называется мотоцикл, Берег. Это электровелосипед. Это электровелосипед, да, он... Да-да, потому что вот в Атырау, наверное, кататься на велосипеде одно удовольствие, а в Алмате вот подниматься даже пешком вверх, ты потеешь как скотина и приходишь на работу абсолютно... У нас очень много, скажем, сейчас групп ВКонтакте, в Фейсбуке создаются, да, как бы групп единомышленников, скажем так, и каждый, ну, скажем так, проповедует какую-то свою идею, свою тему, да, вот так, в плане велосипеда. Не, вот я вот к чему это все говорю, да, я хотел задать вопрос вот тебе как профессионалу велоспорта, допустим. Ну, вот велосипед, который стоит $1000, это нормально или нет? Ну, это абсолютно, скажем так, нормально. То есть, это среднячок или это потолок, ну, или это самый, ну, низ? Давайте скажем так, это, наверное, чуть-чуть выше среднего велосипеда. Чуть выше среднего. То есть, скажем, если по ценам в Казахстане, кстати, проще всего, вот можете мне поверить, покупать велосипед именно в Казахстане, а не заказывать его откуда-то там из Европы, например, потому что очень дорогая пока пересылка для нас остается. Угу. Вот. То, что я видел, что продается в Спортмастере там или в других спортивных магазинах. Это как-то очень ужасно и велики. Даже визуально они смотрятся очень странно. Советую. Вот. Лучше покупать, конечно, специализированных магазинов. Я, наверное, не буду, да, называть особое название. Единственного магазина в Атырау? Нет. Это, кстати, тоже, да, очень интересно. Он называется «Велодром». Он открылся не так давно у нас. Я был на открытии. Это, ну, в принципе, очень хороший такой позитивный момент в веложизни города Атырау. Единственное, что чуть-чуть пока расстраивает, это, наверное, очень высокие цены, потому что накрутка очень существенная. И по большому счету, когда меня спрашивают, я советую проще заказать из Алматы велосипед. Он намного дешевле обойдется. То есть доставка... Ну, если еще и сам приедешь на этом велосипеде, да? Нет, доставка бесплатная, он приходит за 5 дней сюда, никаких смотря проблем. Смотря у кого, если у Аршата, то 50 на 50 там. Велосипед дороже обойдется. А в Алмате тоже есть несколько магазинов, вот, ну, я, наверное, скажу, наверное, да, тогда. Экстрим, наверное, да? Экстремал очень большая сеть, да, я там тоже кое-что покупал, но в последнее время мне больше нравится и ассортимент, и как бы вообще качество работы, подход, скажем так, к обслуживанию клиентов. Магазин «Спорт Идея КИЗ» — это интернет-магазин. Как повтори еще раз, тут у тебя голос немного там приглушился. «Спорт Идея». А, сори, Асылбек не успел приглушить, до этого успевал. Вот. То есть, ну, это, скажем так, это не реклама, это просто вот мое личное наблюдение, то есть, не знаю, мне нравится. Ты же понимаешь, что вот для атырауски, конечно, прикольно заказать с Алматы, а вот кто в Алмате живет, велосипедисты, им прикольнее заказывать с Москвы. Недавно их не устраивает, ну как это рядом? Нет, недавно я общался с... Мы даже вот бухать ходим не рядом с домом, а куда-нибудь за 5-9 земель. Он заказывал велосипед из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. Вот. И мы сравнили качество и, скажем, цену. Фактически я не совсем понимаю, зачем он это сделал. Скорее всего, это просто, да, ну назовем это так, понты. Потому что намного качественнее велосипед у вас есть в Алмате в продаже в данный момент. Он по цене чуть-чуть дороже, там буквально на 10-15 тысяч, но по качеству намного лучше. То есть я бы на его месте я бы купил это под боком, как говорится. Вышел в Алмату, просто позвонил, оплатил, мне бы домой его привезли. А вот смотри, мне вот объясни. Допустим, вот есть автомобили, да, где цена, допустим, варьируется от того, что там машина мощнее, там движок покруче, да, допустим, фары ярче светят, там, я не знаю, стекла прозрачнее. Не пались. Нет? А вот чем вот, ну вот ты говоришь, на 15 тысяч дороже, да, ну чем велик может быть круче другого? Здесь, во-первых, значит, велосипед как бы... Прежде всего, это, во-первых, бренд, да, ну, это и так понятно, то есть более раскрученный бренд может, как говорится, требовать чуть больше денег за такой же фактически велосипед, да, по качеству. Вот, но, как практика показывает, все-таки это не какой-то обман, это действительно правда, то есть, например, навороченные такие раскрученные, как Cube, тот же самый, Cannondale, например, да, действительно, они по качеству поприятнее, понадежнее, скажем, сделаны, чем менее, скажем, раскрученные, такие как, например, малоизвестные вот эти вот Центурион или, например, наш казахстанский, например, Намаз. Которые, как говорится, начали очень-очень хорошо, но, к сожалению, сейчас у них Они чуть-чуть отстают, так как они до сих пор на 26-х колесах. Они чуть-чуть отстают от лошадей, да? Или ну, отстают, скажем, от даже средненьких таких производителей, европейских, мировых, скажем так, производителей. Вот. В отличие, например, от российской компании Stealth, которая, ну, очень огромное, очень большое количество продаж, и я не говорю, что у них хорошего качества велосипеды, но оборот у них огромный. Вот. Просто они, скажем, среднего качества, то есть, ну, для простых смертных может прийти. Ну, скажем так, да, для начинающего пойдет нормальные велосипеды, как говорится, взять, понять, что это такое. Походу, пока ремонтируешь, пока ремонт велосипеда, человек научится разбираться, где какие детали, где что как прикреплено у него и так далее. То есть тоже своего рода опыт. Слушай, а владельца велосипеда, как и для владельца семерочки ВАЗа, да, наверное, особая магия, да, сидеть, чинить свой велик. Ну, вообще как, я, конечно, не люблю, например, скажем, ковыряться в велосипеде, но иногда, да, иногда приходится что-то там поднастроить, вот, ну, что-то там подкрутить, скажем, улучшить потом. Ну, это как бы нормальное обслуживание велосипеда, там, где-то цепь почистить надо после каких-то тяжелых поездок. Или если там в грязи где-то испачкал сильно его, то, разумеется, придется его помыть, а после этого обязательно смазать. Я чувствую, как сейчас берег морщится и говорит, не, не буду. Ну, да, если, нет, честно сказать, ребят, я тоже не люблю. Не, я люблю смазывать, но не велосипеды. Вот, я не испытываю от этого какого-то такого маниакального удовольствия от того, что я там чиню свой велосипед. Но я к этому отношусь философски. Если сломал, значит, ты должен его сделать. Да. Вот, значит, потом у меня, как говорится, есть что чинить. У меня дома в данный момент сейчас 5 велосипедов. Вау. Да. Это на каждый день, чтобы было? Нет, нас в семье трое. Хотя, да, это мало что объясняет. Логики нет. Да, у нас, значит, 3 спортивных таких велосипеда, назовем так, ну, горный велосипед, да, вот. И, значит, у сына... Горный есть... велосипед в Азарова, это очень смешно звучит. Да, мои коллеги тоже смеялись, тебе надо было степной купить, сказали они. Вот, у сына есть BMX, он увлекается этим. И у меня еще есть такой, знаете, крузер, как бы, для таких... Это к твоему Land Cruiser, ты еще взял какой-то крузер? Да. Кстати, да, иногда мы грузим 3 вот этих спортивных велосипеда на Land Cruiser, выезжаем подальше за город, значит, сгружаемся там и катаемся где-то в степи. А, Эдик, вот смотри, вот я, допустим, если бы хотел купить велик, я бы хотел какой-то не горный, потому что, если ошибаюсь, там вот как-то немножко напряженно. Скоростя переключается, да. Скоростями. Я, кстати, так и не разобрался, но вот... Городской велосипед, там, во-первых, корзинка есть, если не ошибаюсь, и ты там сидишь ровно, да, то есть... Ну, куда вот можно это, положить и сидушка розовая, да? Нет, ну... она не розовая, она, во-первых... Она мягкая. Так, к велосипеду еще прикладывается в комплект шляпа такая и очки Ray-Ban. А можно еще и усы приклеить, чтобы было прям вот прям нет, в теме. Сидушка, если не ошибаюсь, во-первых, большая и удобная. Правильно, и сидишь, правильно, да. Ровно сидишь. Да-да. Я вижу твой опыт катания на том горном велосипеде запомнился тебе, да? Да, когда сидишь 3 погибели и непонятно, куда едешь. Вот просто стремишься как будто бы. Я со скоростями так и не разобрался. Ну, Асмек, вот я думаю, мы как-нибудь встретимся на набережной, и я тебе просто дам прокатиться на своем вот этом... Я тебе перееду. Да, это совершенно разный как бы стиль вообще езды, манера езды другая совсем. То есть ты сидишь почти вертикально, ты не наклоняешься там, не напрягаешься так вот, ну, знаешь, так. Такой расслабленный, ничему не кажется. Подожди, это крузер, это вот есть городской, да? Это один из подвидов, скажем, коммютера, да, городского велосипеда. У него такие более изящные линии, скажем так. Ну, в общем, увидишь. Большое тоненькое колесо? Нет, как раз на этом колеса практически такие же, вот, но без вот этого злого такого тракторного протектора оно более гладкое. Если еще не ошибаюсь, городские, они на них можно хорошую скорость развивать. Или это шоссейные какие-то? Это шоссейные велосипеды, наверное, ты имеешь в виду, с такими сгнутыми рулями, да? А, да, кстати. Да-да-да, у нас тоже сейчас в последнее время стали появляться они в городе. Я, по крайней мере, уже где-то штуки 4, наверное. Ну, вот, кстати, в основном у нас на таких и ездят. А в Алмате, да, в Алмате они очень популярны, благодаря господину Винокурову и вообще команде Astana Pro Team, которая радует нас победами своими. Недавно, кстати, прошел чемпионат Азии по велоспорту, где наша команда казахстанская заняла все 3 места, значит, на пьедестале. финальной гонки. Это здорово, конечно, тоже очень сильно способствует. Я предлагаю выпить за это. Это круто. Очень редко Казахстан занимает все три места. Нет, Берег, там же есть этот вынеска, да, или как там, сноска. Это же не казахи же, там сплошные итальянцы, испанцы. Нет, ребята, я вот как раз хочу сказать, что это если раньше, да, там Нибали, некоторые, значит, его фамилию произносят, интересно, так Нибали. Вот, на самом деле Нибали правильно говорить. Вот. Это никак бы не улучшает. Да, ну, в принципе, ну, на самом деле, как раз вот здесь Максим Иглинский, потом первое место Руслан. Ой, забыл фамилию, сейчас Руслан, не могу. Руслан. Да, вот. Это все три наши казахстанцы, то есть они родились здесь, в Казахстане. Это не какие-то легионеры, купленные и так далее. Это наши ребята, которые в наших спортшколах, скажем так, учились. Ну тогда респект. Да, это реально респект. Действительно, молодцы, я прям очень рад. Давай, Аршат, поднимай свою кисешку кумыса. Нет, а мне теперь интересно, наследуя предыдущий разговор с Яной, места тоже куплены? Я думаю, что нет, потому что здесь как бы немножко другое. Здесь все определяют секунды. То есть минуты, секунды. Здесь я не думаю, что кто-то продаст, скажем так. Например, четвертое место в финальной гонке занял японец. Я вот там интересная просто история такая была, я сейчас не буду ее рассказывать, но я вот именно хорошо знаю, что четвертое место был японец. Китайцы довольно-таки сильные тоже спортсмены, вот, велосипедисты у них. В горном велосипеде они достаточно такие крепкие позиции в Азии занимают тоже. Вот. И как это вяжется под покупку мест? Я не думаю, что страна способна ради денег, скажем так, продать как бы имидж страны, и я не верю в это. Окей. Наивный Эдуард. Нет, правда, просто не верю, потому что действительно это, скажем, ладно, если бы речь шла, например, о двух-трех каких-то соседних государствах, которые очень тесно связаны между собой как-то экономически и так далее, друг от друга зависят, да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, да? Яна, вот если бы ты была велосипедом, ты бы каким была велосипедом? Горным или с корзиночкой? Изящным городским. Я думаю, Яна была бы шоссейным велосипедом. Шоссейный велосипед. Это звучит как оскорбление. Это элита велоспорта, это именно шоссейные велогонки. Ну, так что... Это комплимент, Яна. Благодарю. Я тебе хочу напомнить, Яна, что на шоссейном велосипеде вот эти ручки, за которые надо держаться, они гнутые, и нужно в три погибели на нем сидеть. Я знаю. Я разбираюсь в велоспорте, но на уровне любителя. Я бы, думаю, я бы была бы горным велосипедом. Как-никак Алматы. Все же в нем... Яна, я думал, ты сейчас начнешь говорить, что там нету нефтепродуктов. Во-первых, в горных велосипедах нет нефтепродуктов. Надо же. Во-вторых, проблемы с волосами не только на голове, да? Не, во-вторых, когда катаешься на горном велосипеде, можно без шлема, да? Чтобы волосы развивались. Не, на самом деле, шлемы, кстати, ребят, я вот об этом тоже хотел отдельно, скажем так, упомянуть. Я, например, сторонник использования велошлема, но, разумеется, не всегда есть ситуации, когда он, ну, как бы не особо так нужен. Но в целом я, конечно, за безопасность. Все-таки человек я уже, как говорится, взрослый и, ну, так трезво оцениваю некоторые ситуации. Вот, то есть бывают какие-то досадные падения, бывают аварии с другими участниками дорожного движения. Ты понимаешь, так, да, в этом возрасте, что у нас хирурги это не маги. Да, да. И как бы, знаете, у моего сына, например, вот он более экстремально, как я говорил, он BMX увлекается, он более экстремально, конечно, ездит, чем я. И у него на защите, то есть вот на коленях, на локтях, на шлеме, кстати, у него есть несколько таких уже следов. То есть все эти следы могли бы быть, ну, как говорится, на суставах, на теле, да, на голове. Это очень... Да, кстати, вот про защиту, я так думаю, один из стоит сказать, то, что это не только относится к вело, но защиту нужно применять на любом виде спорта, то есть это будут ролики, скейт и так далее. Да, обязательно. Шахматы. Шахматы надо защищать глаза, обязательно в солнечных очках, чтобы... Ну ладно, если ты играешь черными. Пока.